«А теперь медленно делаем шаг назад», — протянул вестник, не спуская глаз с черного пятна, на которое чуть не опустилась нога робота, «и обходим эти штуки десятым метром». «Какие штуки?» На вестнике сошлись удивленные взгляды компаньонов. «Так», — нахмурился он, — «ну-ка быстро сказали, кто что видит в том месте, куда чуть не вляпался наш паукан». «Болото», — первой послушно ответила Лут, — «затянутая ряской вода, как и везде вокруг». «Кочка», — неуверенно ответил Сагара, с удивлением покосившись на дракошу. «Обычная поросшая мхом кочка, торчащая из воды пень», — завершила Изаура. «Что и требовалось доказать», — вздохнул вестник и вдруг хитро улыбнулся. «Стрельните кто-нибудь в ту аномалию. Посмотрим, что будет». 11. Пятна. «Шамана ты наша неадекватненькая», — ласковым голоском пропела Изаура. «А по яйцам тебе не стрельнуть, говорят». «Человеки после этого становятся умнее и добрее. Я тоже считаю, что палить в непонятную аномалию – далеко не самый здравый способ ее проверки», – кивнул Сагара. «Но вопрос с этой штукой прояснить все же стоит. Есть адекватные предложения, я свое озвучил», – пожал плечами Андрей. «И потом, кто у нас тут хером крутил, что он эксперт по изнанке?» КХМ, Гордиан задумчиво уставился на черное пятно, вернее, на кочку, под которую это пятно маскировалось в его восприятии. «Ну давайте кинем в нее что-нибудь». Андрей хлопнул себя ладонью по лбу. Пока остальные припирались, мозг что-то булькнул в своей баночке, после чего подцепил манипулятором бревно и плюхнул его прямо на аномалию. Все замерли. Немая сцена. Секунда, две, три. И ничего, возвестила Изаура, так и не зафиксировав никаких изменений в окружающей среде. «Если бы не разница в картине восприятия, я бы подумала, что наш озабоченный друг совсем сперматоксикозом поперхнулся». От такого заявления Андрей и в самом деле поперхнулся и мысленно прошелся по всей родне наглой железки транзисторным дилдоком, не обделив вниманием даже самый завалявшийся тостер. «А может это просто какой-нибудь генератор иллюзий?» — предложил Сагара. «Черная, ты же вроде маг, ничего не посоветуешь?» Лут честно пыталась почувствовать хоть что-то. «Да, ее монотоки были повреждены, но на чувствительность-то это никак не влияло». «Тем не менее», — дракоша покачала головой, — «сожалею». «Итого», — подытожил Андрей, — «мы имеем непонятную хрень, которая иметь хотела нас и все наши потуги большим и черным». «И знаете что?» — у Лут появилось нехорошее предчувствие, и она поспешно отодвинулась от своего хозяина в сторону настолько, насколько это позволяли размеры механоида, на котором они сидели. Сагара и Изаура не обладали развитым чутьем на опасности, но зато их вычислительные способности не шли ни в какое сравнение с полностью органическими формами жизни. Вот только сделать они все равно ничего не успели. С какой-то странной улыбкой Андрей кинул в черное пятно небольшой сгусток алой божественной маны. Пятерка героев замерла в ожидании. Причем трое из них мысленно матерились на все лады и позы. Один думал, как же его заебали уже все тайны и недомолвки мироздания, а последний просто булькнул. Выбрал калибр побольше и начал накачку накопителей. Вот только время шло, а реакции не было. Ну, по крайней мере, мана пропала бесследно, пожал плечами Андрей. Значит, в эту кокулину лучше не наступать, а то ноги не досчитаетесь. Ты сейчас не только ног не досчитаешься, прошипела Изаура, пытаясь силой отобрать у мозга контроль над манипуляторами, но тот цеплялся за него словно 30-летний волшебник за гримуар призыва армии кошка-девочек. Через какое-то время взбешенный Искин удалось утихомирить и отряд продолжил движение. На удивление тихо, пробормотал Сагара. «Это вам там тихо, а нам тут ноги кусают», проворчала Изаура, наблюдая, как мозг в очередной раз отцепляет манипулятором от опоры какую-то зубастую тварь. «Ой, бедняжки», сочувственно вздохнул Андрей, провожая взглядом помесь жабы с крокодилом, с визгом улетающую куда-то в сторону. Причем было не совсем понятно, кого именно он имел в виду под бедняжками. Аномалия на 4 часа, 5 метров. Медленно, но верно маленький отряд продвигался к центру острова. Медленно, потому что приходилось обходить многочисленные темные пятна и глубокие топи. Впрочем, местное зверье мало что могло противопоставить механоиду. Вот только в 3 километрах от цели Андрей вдруг шлепнул рукой по броне. «Стоп, машина! По башке себе постучи!» — огрызнулась Изаура, которая пребывала не в самом радужном расположении духа. Тем не менее мозг послушно замер, сканируя местность вокруг, и ничего не находил, все та же топь с гигантскими деревьями и без намека на сухое место. «Дальше, похоже, придется пилить мне одному», задумчиво почесав подбородок, пробормотал вестник. «Все настолько серьезно?» – нахмурился Гордиан. «Более чем», – вздохнул Андрей, скользя глазами по ровной поверхности трясины, которая в магическом восприятии казалась практически одним огромным черным пятном. Начиная от этого рубежа и, скорее всего, до самых руин, все болота – сплошная аномалия. «А не навернешься?» – поинтересовалась Изаура. «Постараюсь», – пожал вестник плечами. «А оно тебе надо?» – подала голос чешуйка, которой совершенно не хотелось рисковать непонятно за что. «Если станет совсем сложно, то просто завернем обратно», — ответил ей Андрей, обдумывая варианты. Главный вопрос стоял, как пролезть. По топе ему бултыхаться не хотелось совершенно. «Можно, конечно, припрячь Сагару». В голове Андрея на мгновение промелькнула картинка, где он скачет на киборге словно лихой ковбой, храбро направляя железного коня между зазорами пятен. «Ты больной ублюдок», коротко охарактеризовала его чешуйка. «Это не новость», — фыркнул вестник, задирая голову вверх и изучая кроны деревьев. «А наверху, вроде бы, пятен меньше». Лутецкий, Андрей посмотрел на сидящую рядом дракошку, явно предающуюся не самым радостным мыслям. «Магическое зрение как? Нормально пашет?» Лут прислушалась к ощущениям, после чего неуверенно кивнула. «Вроде да, но область восприятия ограничена, а больше и не надо», — усмехнулся Андрей. «Так, ребятушки-ебятушки, как ты меня назвал?» — взвелась Изаура. «Проехали», — поморщился вестник. «Так вот, вношу предложение. Без магического восприятия дальше не пролезть, а оно есть только у нас с Лут. Плотность пятен на поверхности трясины слишком высока, и наш многоуважаемый вездеход не протиснется, корма толстовата. А летать тут, как я понял, уже невозможно. Так что вы втроем сейчас немного попользуете Лут в качестве навигатора и будете выбираться на другую сторону острова, а я попробую подобраться к центру всех этих аномалий и глянуть, что там, да как, получится, хорошо, нет, ну и похуй. Возражения? Нет, ну, я пошел. На самом деле возражения были. Электронные мозги Сагары и Изауры уже обработали информацию и имели минимум по одному встречному предложению. Вот только вербальный способ передачи данных безнадежно отставал от корпускулярно-вол. Короче, Андрей испарился раньше, чем они успели открыть рты. «Сука», — выдохнул Сагара, мысленно пообещав набить этому фокуснику морду. «Скорее, кобель», — фыркнула Изаура. «Ладно, если так хочет, пусть прыгает. Сдается мне, не зря тут все эти ограничения введены». Напитав балахон манеутте, Андрей одним движением перепрыгнул на ближайшее дерево. Ствол был толстым, в 5-6 обхватов, без веток и с гладкой корой. Удержаться за такой без магии или дополнительных приспособлений было почти невозможно. Андрей это прекрасно понимал. Но когда это его останавливало, в ствол дерева беззвучно воткнулась пара гладиусов. «А у Изауры какое-нибудь снаряжение для древолазания попросить не судьба?» – ехидно уточнила чешуйка. «Да нафиг надо», – фыркнул вестник. Вытянув из плотной древесины один клинок, он подтянулся на втором и вогнал первый как можно выше. Лезвие вошло наполовину длины. Выдернув второй, Андрей, подтянувшись уже на первом, воткнул его еще на уровень выше. На то, чтобы подняться по 20-метровому гладкому стволу к самой кроне, у вестника ушло меньше минуты, а звук подавлялся маскировкой балахона, напитанного божественной маной. Добравшись до первой ветки, Андрей выбрал место поудобнее и уселся, с любопытством осматриваясь. По земле он пройти не мог, мало того, что болото было глубоким и коварным, так оно еще и процентов на 80 было перекрыто аномалиями, оставляющими лишь небольшие видимые участки. Перепрыгивать со ствола на ствол тоже было не вариантом, расстояние между некоторыми гигантами составляло больше сотни метров. Оставался только путь по кронам. «Самое главное, не наебнуться отсюда», — резюмировал Андрей, глянув вниз. «Боюсь, самое главное ты потерял уже очень давно», — вздохнула чешуйка. «Хм, так он вроде бы отрос. Кто отра? Блять, я про мозги, дебил, а не про него». Тихо посмеиваясь, вестник разбежался по ветке и перепрыгнул на крону следующего дерева. Оставшийся путь до руин Андрей преодолел за какой-то десяток минут. Жутких черных пятен, как и надоедливых лягушка-крокодилов на верхнем ярусе болотного леса не было. Встретились ему, конечно, несколько местных монстров, похожих на палочников-переростков, но они даже не заметили бесшумно скользящую по веткам тень. И вот, обогнув один из массивных стволов, Андрей увидел долгожданные руины. Собственно, строение было всего одно. Квадратное основание поднималось из глубины болотной воды и достигало середины высоты древесных гигантов. Будучи сложенным из огромных серо-зеленых камней, оно больше всего напоминало пирамиду с обрезанной верхушкой. Сверху незаконченной пирамиды, на довольно обширной площадке возвышались 5 остроконечных готических башенок, 4 по углам и одна, которая побольше, в центре. Чё-то они какие-то стрёмные, Андрей подозрительно разглядывал открывшуюся картину. Особенно его насторожило то, что черные пятна покрывали ровно все ступеньки пирамиды, но ни одного не было видно на площадке и башенках, а у основания центральной башни стоял небольшой постамент с чем-то тускло-блестящим. Вот жопой чую, стоит мне туда спуститься, и все, добрый дедушка Кондратий будет моими яйками кормить своих попугаек. Ну так не спускайся, ну так интересно же. Чешуйка закатила глаза, но промолчала. В конце концов, ей тоже было интересно. Кроны деревьев смыкались над площадкой с башнями, так что спрыгнуть вниз для Андрея не было проблемой. Проблемой было забраться обратно. «Слышь, наследие товарища Спауна», Андрей потыкал пальцем в балахон. «Ты случайно функции веревки выполнять не умеешь? Ну, удлиниться там, чтобы за ветку цепануться?» Балахон задумчиво пошевелил полой, после чего Андрей ощутил резкий отток маны как своей, так и божественной, а из края зачарованной одежды вытянулась лента и обвелась вокруг ветки. «Это сколько же эта радость энергии выжрала?» поинтересовался вестник, вцепившись ослабевшими руками в ветку и сдерживая подступившую тошноту. «Прилично», — ответила чешуйка, спешно нагнетая собственную ману в тело буревестника. «Ничего, сейчас полегчает. У тебя собственный объем относительно небольшой, зато высокая природная проводимость и регенерация за счет меня и батареек. Меня больше волнует, что он сделал это самовольно, да еще и божественной энергии вытянул. Нужно будет позже заняться его доскональным изучением. Мы ведь даже не знаем, что это, новый монстр, заблудшая душа, переродившийся смертный или просто псевдоразумное плетение». Андрей тряхнул головой, более-менее придя в себя, после чего сел и подергал за ленту, проверяя ее на прочность. «Главное, держит она, остальное пока насрать», — резюмировал вестник и глянул себе под ноги. «Высоковато. Ну что, кавабанга, разобьешься, дебил?» «Да шучу я, успокойся», — хмыкнул вестник и, ухватившись за ленту, начал осторожно спускаться. Артефакт, на удивление, не подвел. Плотный кусок ткани шириной в ладонь послушно удлинялся по мере спуска, съедая при этом столько энергии, что чешуйка в срочном порядке увеличила накачку со своей стороны. Впрочем, для души дракона это все еще оставалось несущественной нагрузкой. Она спокойно могла выдать мощности в 10 раз больше, но боялась, что просто сожжет душу смертного. Андрей затормозил, когда до поверхности пирамиды оставалось буквально пара сантиметров. Вытянув ногу, он осторожно коснулся камней носком сапога, после чего резко отдернул конечность. Ничего не произошло. Выждав несколько секунд, Андрей уже смелее встал на полную стопу, прислушался к ощущениям, опустил вторую ногу, выдохнул. «Ну, вроде нигер хамелеоны с дилдоками из кустов не выпрыгивают. Работаем дальше», — резюмировал он. Чешуйка покачала головой и тяжело вздохнула, но промолчала. Короткий осмотр местности особых результатов не принес. Все 5 башенок оказались монолитными кусками, вырезанными из какого-то камня. Как Андрей не старался, но ничего интересного он не нашел. Просто ровная площадка с фигурно выточенными здоровенными каменюгами. И алтарь, высотой ему по пояс, сделанная из черного камня, треснувшая плита, в центре которой клубилась небольшая сфера желтого тумана, огороженная от окружающего пространства тонкой радужной пленкой. «Как думаешь, это приз?» – спросил Андрей, изучая сферу всеми доступными чувствами. «Скорее, приманка», – ответила чешуйка. «Но я никакой угрозы не ощущаю». «Как и я», – кивнул буревестник. «Я вообще эту штуку никак не ощущаю». Андрей немного пошевелил мозгами, взвешивая ситуацию. С одной стороны, жопа что-то смутно ему нашептывала. С другой, было любопытно. Чертовски любопытно. И уходить из центра острова с пустыми руками тоже не хотелось. «А, похуй». Тряхнув головой, Андрей без колебаний протянул руку и попытался схватить странную сферу. Пальцы прошли сквозь радужную оболочку и погрузились в желтый туман, и тут же сомкнулись на чем-то твердом. Ухватив это что-то, Андрей с торжественным выражением лица и горящими глазами потянул его на себя. В голове вестника уже всеми красками играла эпическая картина, где он вытягивает суперартефакт божественного ранга, позволяющий призывать гарем сверхсильных горяченьких девушек-кроликов с боевым рангом С и навыками в сексе класса ССС. «Угу, кивнула чешуйка. «А еще пару гандамов и волшебную палочку, которая превращает воду в водку. Очнись, красная шапочка, ты не в той сказке». «Ну, помечтать-то можно», вздохнул Андрей, глядя на свою руку, сжимающую простой керамический прямоугольник желтого цвета. «Блядь, опять ебучий кирпич. Это намек, что мне пора забить на все и построить домик у озера. Скорее на то, что пора ими срать и строить бомбоубежище», мрачно ответила Дракоша, прислушиваясь к окружающему миру. А из-под пирамиды тем временем начал разливаться тяжелый вибрирующий гул. 12. Акуинно большое пятно. Настолько сильного чувства угрозы у Андрея не было уже давно. Это были не мурашки, не холодок и даже не ощущение забившихся в пятки потрохов. Это было словно прижавшаяся к заднице раскаленная сковорода, под которой тикал последними секундами таймер нейтронной бомбы. Мозг человека не успел еще даже осознать угрозу, а тело уже среагировало, спасая слоупочное сознание. Мощный прыжок, совмещенный с рывком затянущуюся из балахона ленту, послал тушку вестника вверх со скоростью хорошей стрелы, которая вместо звука благородного свиста сыпала отборным матом. Импульс движения оказался слишком силен, и Андрей был не в силах его контролировать. Результат очевиден. С глухим стуком тело вестника врезалось в толстую ветку нижней части кроны какого-то дерева. «Чувствую себя героем буффонады», — вяло подумал Андрей, судорожно цепляясь за спасительную деревяшку и бросая взгляд вниз. Темные пятна слились в единое целое и сейчас начали подниматься из-под руин, образуя один большой купол, распространяющий вокруг просто феноменальный уровень угрозы. «Хватит висеть, сваливаем». Чешуйке стало совсем не по себе от увиденного, и она отвесила замешкавшемуся другу даже не за трещину, а полноценный пинок. Балахон к тому времени уже успешно втянул в себя ленту и как-то странно поджался, явно силясь оказаться как можно дальше от странных пятен. Больше не теряя времени, вестник рванул прочь по кронам болотных деревьев. «Уф, выбрались», — обрадовалась Изаура, увидев просвет меж огромными деревьями. «Осточертело уже это болото». «Угу», — фыркнул мозг, «а то ты так устала по нему топать. Я, между прочим, тоже часть этого механизма», — возмутилась Искин. «Так что то, что это ты управляешь лапами, еще ничего не значит. Народ, вы тоже это видите? Или у меня что-то с системой не то?» Привлек вдруг всех голос Сагары, который указывал рукой куда-то в сторону. В 10 метрах от них на земле появилось небольшое темное пятно, из которого вверх медленно поднималось извивающееся черное щупальце с когтями вместо присосок и налитым кровью здоровенным глазом на конце. «Если ты про непонятную черную тентаклю, то да я ее тоже вижу», — согласилась Изаура. «Вот только, судя по показаниям приборов, у нас коллективная галлюцинация, так как ее наличие подтверждается только визуальными сенсорами. Это что-то магическое», — вдруг подала голос Лут. «Оно одновременно на этом плане бытия, и вне его. Простите, но я не знаю, как это точно объяснить». «А нам оно и не надо», — ответил Сагара, закрывая лицевой щиток и выпуская фотонный клинок. «Ты лучше скажи, его можно убить?» «Не знаю», — ответила Дракоша. «Но оно излучает сильную угрозу и явно хочет напасть». «Спасибо, это мы как-то уже и сами поняли», — проворчала Изаура, проводя анализ движений неизвестной твари. «Спрячься за броню, Сагара, мы займемся этим, а ты смотри за тылом. Твари не видно на сканерах, так что могут подобраться незамеченными». Киборг неохотно кивнул, явно недовольный своей вторичной ролью, особенно если учесть, что у механоида круговой визуальный обзор, а мозг тем временем дал 6 одновременных залпов из разных типов малых орудий. Высокотемпературный лазерный луч прошел сквозь тварь, будто там ничего и не было, и прожег солидную дыру в дереве за ней. Шар плазмы вообще повел себя неадекватно и с легким шипением рассеялся, не пройдя и половины пути до цели. Ярко-желтый фотонный снаряд также пролетел сквозь противника и, попав в болото, испарил солидный объем жидкости. Кинетическое же орудие показало себя получше. Реактивный болт-снаряд оставил в черной плоти щупальца солидную дыру, но почему-то взорвался, только врезавшись в дерево. Шрапнельный выстрел практически не возымел эффекта. Очередь бронебойных игл из гаусса тоже проделала лишь небольшие отверстия. И, хотя эффективность последних могла показаться низкой, но вокруг этих крохотных дырочек образовались широкие завихрения, которые явно доставили твари неудобства. «Это плохо», — резюмировала Изаура, прогнав результаты теста. «Энергетическое оружие отметаем сразу. Нужно бить кинетикой. Мозг, попробуй что-нибудь крупнокалиберное, но без автоматического подрыва. Похоже, снаряды об эту тварь просто не взводятся. Понял, коротко булькнул ее напарник и быстро переключил тип снаряда, выбирая из обширного арсенала наиболее подходящий под их требования. Тем временем щупальце с глазом, получив небольшие повреждения, злобно зашевелило когтями и пятно под ним начало неторопливо скользить в сторону механоида. Мозг мысленно фыркнул, взял небольшое упреждение и из нижней части корпуса вылетел довольно странный снаряд, который уже в полете принял форму двух небольших шаров, соединенных толстым фиолетовым тросом. Бала пролетела над поверхностью воды и просто срезала щупальце под корень. Но мозгу это оказалось недостаточно, и он отдал короткую команду, за которой последовал подрыв шаров. Разлетевшаяся крупная шрапнель изрешетила и так начавшие заваливаться щупальцы. Отрезанный кусок твари начал рассеиваться прямо в воздухе, превращаясь в черный туман, а оставшийся торчать из пятна обрубок пару раз бесполезно дернулся, после чего втянулся обратно. Пятно с легким шипением исчезло. «Вали, вали!» — радостно закричала Изаура. «И друзьям своим передай, что так будет с каждой сунувшейся сюда тентакли. У тебя на щупальце явно какой-то пунктик», — пробормотал Сагара. «Че сказал?» — тут же взвелась Искин. «Говорю, готовьтесь, у нас гости», — перевел разговор Гордиан, указывая рукой в сторону чащи. Там, зловеще пощелкивая когтями, меж деревьями скользили сотни пятен с такими же щупальцами. «Предлагаю валить к краю острова. Там, если что, хоть можно будет отрезать кусок суши и отчалить на нем». Мозг мысленно согласился с этим планом и начал быстро пятиться, по дороге отстреливая приближающихся тварей с помощью балаидискометов. К счастью, они были достаточно медлительны. Главная опасность заключалась в количестве противника, а не в их качестве. «У тебя, кстати, кроме энергетического еще оружие есть?» — поинтересовалась Изаура у Сагары. «Есть», — кивнул тот. «Как раз провожу перенастройку, но моя эффективность с этими типами вооружения падает на 23%. Ты, главное, тыл прикрой, а фронт и фланги мы удержим», — уверенно заявила Искин. «Сделаю», — вздохнул Гордиан, и с тыльной стороны его ладони сформировались короткие широкие клинки матово-черного цвета. «Давно я ими не пользовался. Салют, народ, а вот и я», — раздался за его спиной ехидный голос вывалившегося из скрыта вестника. «Уф, кое-как ноги унес, а у вас тут весело». Сагар развернулся и впился взглядом в улыбчивую физиономию мага, едва сдерживаясь, чтобы не полоснуть по ней клинками. «Дай угадаю», — прищурился Гордиан. «Этот кипиш, твоих рук дело». «Ну, я бы не был в этом уверен на все 100%, шаркнул Андрей ножкой по броне меха, вызвав тем самым у мозга возмущенное бульканье. «Но вот процентов на 40, оно хоть того стоило», — поинтересовалась Изаура, спешно руководя синтезатором и пополняя быстро уходящий боекомплект. «Не уверен», — пожал плечами буревестник. «И вы это хорэ фигней страдать. Разворачивайся и дави на газ, пока та штука до нас не добралась». Что за штука, они спросить не успели, так как в этот момент земля задрожала от утробного низкого рева. «А вот и она», — обреченно вздохнул Андрей. В следующее мгновение раздался оглушительный взрыв и треск деревьев. Механоид мгновенно зафиксировал угрозу и принял соответствующие меры противодействия. Поджав опоры, он опустился брюхом в воду и накрыл себя и компаньонов мерцающим защитным куполом, по которому тут же застучали бревна, осколки камней и ошметки, попавшие под удар живности. И в качестве вишенки по ним еще и проехалась огромная волна из темно-зеленой болотной жижи. К счастью, щит был рассчитан даже на орбитальную бомбардировку, не то что простой душ. Пока у механоида была энергия, он мог восстанавливать защиту сколько угодно. Однако когда волна схлынула со щита, открывшаяся картина не вызвала ни у кого из героев иной реакции, кроме как отборного мата. Часть болотного острова перед ними была расчищена. Деревья, которые стояли, наверное, тысячелетиями, валялись по периметру своеобразной дамбой, сметенные туда страшным ударом. Вековой слой грязи и ила также был снесен в сторону. Отряду еще повезло, что они находились на самом краю области разрушений. Окажись их противник поближе, и никакие бы опоры со щитами не помогли, их бы просто сдуло. Метрах в 500 от них, на другом краю образовавшейся огромной прогалины, возвышалась черная тварь. Больше всего она напоминала гориллу, торс которой торчал из гигантского черного пятна. Вот только у этой обезьянки было две головы с огромными ярко-красными глазами, а сама она торчала над островом метров на 100. Прокатившаяся же волна разрушений была вызвана простым шлепком по земле огромной лапой, которую зверюга сейчас неспешно поднимала. «И что будем делать?» — поинтересовалась Изаура. «Гра-а-а!» – заревел двухголовый гигант. «Глазки прикройте», – посоветовала Изаура. «Тум!» – глухо отозвалась одна из пушек механоида, посылая в сторону противника небольшой, но крайне остроносый снаряд. Сразу же после выстрела мозг еще больше вжал робота в грунт и до предела усилил защитное поле. Почуяв недоброе, Андрей тут же повалил слегка тормозящую лут, уткнул ее мордашкой в грязную броню механоида и зажмурился сам. Даже сквозь плотно прикрытые веки его глаза резанул яркий свет, а по ушам ударил ослабленный силовым полем грохот. На этот раз, как бы ни цеплялся механоид, взрывная волна протащила его на несколько сотен метров, практически к самому краю острова. К счастью, робот так и не перевернулся, иначе пассажиров бы просто раздавило его тушей. Когда все немного успокоилось, Сагар и Андрей смогли подняться и оценить ситуацию. Лут же оказалась в отключке, когда вестник опрокинул ее на броню, дракоша приложилась лбом о металл и временно выбыла из строя. «Это что, мать твою транзисторную, было?» – захлопал глазами Андрей, осматривая разрушение. В паре километров от них виднелся солидных размеров кратер, а большая часть болота перестала существовать как таковая, превратившись в покрытую пеплом и грязью мешанину. «Небольшая ядерная бомба», – безразличным тоном ответила Изаура. «Только она мало помогла», – мрачно прокомментировал Сагара, вглядываясь в рассеивающийся дым. Гигант стоял на прежнем месте. Хотя повреждения у него все же были, одна голова оказалась оторванной, отсутствовала половина правой руки, а в туше зияло несколько дыр. Тем не менее, не было похоже, что это доставляло ему хоть сколько-нибудь проблем. «Гра-а-а!» Чудище взревело так, что островок пошел ходуном. Но самым паршивым оказалось то, что после этого вопля вся поверхность выжженного болота перед гигантом покрылась черными пятнами, откуда показалась целая армия щупалец. «Эй, жестянка, а еще бабах штуковин у тебя не завалялось?» – поинтересовался Андрей, глядя на все это безобразие. «Это был последний», – мрачно буркнула Изаура. «А материалов для синтеза не осталось. На меня не смотри», – развел руками Сагара, когда вестник перевел на него взгляд. «Я с собой спецобвес не брал, а стандартное оружие на такие цели не рассчитано». «Ну, че сказать», — почесал Андрей за ухом. «Тады нам или пиздец, или», — заинтересовалась Изаура, «или вы двое дружно попросите великого темного господина совершить великое темное чудо». Маг гордо постучал себя по груди, чтобы компаньоны уж точно не ошиблись в том, кого он имеет в виду. «Ой, дебил», — чешуйка прикрыла глаза рукой и медленно покачала головой. «Папа, ну почему нельзя было найти буревестника поадекватней?» Сагар сжал кулак, после чего молча спрыгнул с механоида на землю и зашагал в сторону медленно приближающейся орды щупалец. Мозг в баночке тоже решил не связываться с сумасшедшими, выкопав опоры, начал неспешный отстрел тварей. Изаура меланхолично вздохнула и принялась за расчеты оптимального плана боевых действий, попутно выбирая подходящий кусок земли для создания плота экстренной эвакуации. «Сволочи!» – вздохнул Андрей и нагнулся над лут, хлопая ее по щечкам. «Эй, красавица, подъем!» «А, что?» – захлопала та глазами и села, потирая лоб. «Что? Почему так болит голова?» «Вопросы потом», – усмехнулся вестник и, выудив откуда-то из-под балахона желтый кирпич, сунул ей в руки. «Трофей посторожи!» «Трофей?» Черная дракоша удивленно уставилась на прямоугольный брусок в своих руках, потом подняла взгляд, чтобы спросить, что вообще происходит, но в этот момент механоид качнулся от отдачи одной из пушек и она едва успела удержаться, чтобы вновь не приложиться об броню головой. Когда лут вновь огляделась, Андрея рядом уже не было. Сагара неспешно шагал навстречу армии щупалец. Единственной для него возможностью наносить урон неэнергетического характера был ближний бой с парой виброклинков. Конечно, по эффективности они сильно уступали фотонному оружию, но не в данном случае. «Сделаю, что сумею», — думал Гардиан, — «и будь, что будет. В крайнем случае, у меня все еще есть Икарус, так что свалить всегда успею. Вопрос только, как в этом случае мне получить камень Лу?» «Малый, а малый», — раздался у него за спиной раздражающий голос. «Еще раз так меня назовешь, морду набью», — не сдержался Сагара, ускоряя шаг. «Лучше уж бой со всякой странной фигней, чем этот раздражающий клоун», — пронеслось в голове Гардиана. «Да пофиг». Чуть впереди киборга появилась фигура в балахоне. «Ты, главное, мелочь на себя стяни, а я попробую порешить здоровяка. И это пока не вернусь в изначальную форму, ко мне лучше не подходить». Сагара хмуро уставился на ускорившуюся фигуру, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Глава 224. Мечты смоет дождь. Эпизод В. Роуз. 1. Роуз, я все же не уверен, промямлил волчонок, глядя единственным желтым глазом на распахнутые ворота небольшой деревни. Нужна еда, нормальная одежда, походные принадлежности и, наконец, лошади, оборвала я его. Все те вещи, которые кое-кто спалил своей странной магией. Кто же это был? Котлетка, не напомнишь? А разве это не ты была? Удивленно вскинула бровь Кайфи. Я из-под лобья глянула на Ариста, прикидывая, куда бы пнуть эту шлюху. Блондинка, будто почуяв угрозу, спешно шагнула в сторону так, чтобы волчонок оказался между нами. «Ты не посмеешь», — взвизгнула она. «Носок давно не жевала», — зашипела я. «Эй, вы кто такие?» — раздался от ворот недовольный гнусавый голос. Я скептически оглядела нарисовавшегося стражника, тощий, с кое-как клоками обстриженной бородой и синюшным лицом алкоголика. Из доспехов — грязная стеганка и деревянный щит, из оружия — дубинка и кинжал на поясе. «Я такого жрать не буду даже под угрозой голодной смерти». «Путники мы, уважаемый», — сделав самую безобидную щенячью мордашку, — сказала Рус. «Нам бы на постой, ночку переждать». «Путники, да». Мужик явно вошел в роль бдительного стражника и вовсю обшаривал нас взглядом, особенно уделяя внимание Альфе, скользнув по мне лишь мимоходным взглядом. «Гррррр». Я до хруста сжала кулак, чувствуя, как когти глубоко впиваются в ладонь. «Так, спокойней, тише. Этому ублюдку я голову еще сверну». Но чуть позже, не на глазах у всей деревни, чего уставился, СМ, начало было возмущаться наша шлюшка, но Арус успел залепить ей рот ладонью. «Не обращайте внимания», — пробормотал он, — «наша подруга многое пережила и сейчас немного не в себе». «Угу», — подтвердила я, — «мы спасли ее из гоблинского логова, где эти мелкие твари насиловали несчастную в течение нескольких месяцев, заливая своим семенем все ее отверстия. Теперь она мнит себя чуть ли не принцессой. Вот ведем в город, дабы сдать на руки в храмовый приют для душевнобольных». «Бедняжка», — вздохнул стражник, но в глазах его было не сочувствие, а скорее разочарование и легкая брезгливость. «Ладно, проходите. Трактир на центральной площади, сразу узнаете». К моему удивлению, с нас даже пошлину не взяли. Впрочем, немного подумав, я быстро поняла причину. Деревушка была совсем небольшой, а вид у нас, да нельзя потрепанный. Скорее всего, за проезд тут брали исключительно с торговых караванов и верховых всадников, а на остальных просто махнули рукой, не желая лишний раз напрягать немногочисленную стражу. А может быть, были и какие-то другие причины, но меня все это совершенно не касалось. Дальше было до предела просто, прошлись по главной и единственной улице, нашли на небольшой площади домик с характерной вывеской и сняли у владельца комнату побольше. Поднявшись на второй этаж, я зашла первая и придирчиво осмотрела помещение. Небольшое окно, без стекла, зато со ставнями. Три кровати, застеленные соломенными матрасами и тканными пледами. Шкаф для одежды и массивный сундук в углу. Так себе, конечно, но насекомых вроде нет, да и чистенько. Я ожидала меньшего от занюханной таверны в жопе мира. Почему мы не пошли к старости? Заныла закуска, как только Арус закрыл дверь. Моего имени бы хватило, чтобы ночевать в нормальных комнатах, а не в этом клоповнике. И вообще, я требую нормальной одежды, прямо сейчас. Портной еще должен работать, пойдем подберем себе платье по... Ай, сучка отскочила, тихонько подвывая и потирая отбитую корму, а я недовольно уставилась на свою ладонь. Слишком мягкая задница. Темный, раздери весь ее рот до седьмого колена. Это как надо жить, чтобы иметь такое тело и такие мозги. Закупаться пойдем завтра утром, сказала я. Сейчас отдыхайте, из комнаты ни ногой, особенно ты, пустоголовая. А ты, Роуз? Арус явно заволновался. Пойду прогуляться, ответила я, поправляя капюшон плаща. Я тоже хочу, тут же взвыла блондинка. Не хочешь? Я скрипнула клыками, сдерживая желание располосовать этой шлюхе глотку. Я на охоту. Котлетке нужен отдых, пока не сдох от недостатка крови, а ты на вкус то еще дерьмо. Не желая больше слушать ее вопли, я вышла из номера, хлопнула дверью, прислонилась к ней спиной. «Хозяин, что я делаю?» Деревушка была совсем небольшой, наверное, едва дотягивала до 1000 жителей, и то если считать всех поголовно, включая стариков и грудничков. Домики тоже были соответствующие, одноэтажные хибары с соломенными и деревянными крышами, с большим участком огородом, обнесенным невысокой изгородью, способный остановить только случайно набредшую скотину. Двухэтажные каменные дома стояли только в центре деревни. Это были таверна, в которой кроме нас остановилось еще двое путешественников, ратуша, в которой люди прятались во время бедствий и нападений, и администрация, в которой располагались отделения различных гильдий, кабинет старосты и прочее. Вот именно администрацию я и рассматривала, затаившись в темной подворотне. У входа в здание дежурил зевающий сторож, всем вооружением которого был небольшой топорик да дубинка, а доспехами он недалеко ушел от стражника на воротах. Единственное, что морда была более приятной, да и по ощущениям уровень у него должен быть на порядок выше, чем средний по деревне. Ну, охраняй, охраняй, я все равно не люблю через двери шастать. Да даже если бы и захотела, этот уволень не создает впечатления человека, способного хоть что-то противопоставить вампиру посреди ночи. Потеряв к сторожу всякий интерес, начала изучать окна. Даже при закрытых ставнях все равно остаются некоторые щели, сквозь которые виден свет свечей и магических ламп, а чутье вампира даже на таком расстоянии четко давало ощутить присутствие добычи. Итак, двое на первом этаже и один на втором. Свет только у того, что на втором. Наверное, какой-то работяга засиделся допоздна с отчетами или еще какой-нибудь фигней, а первые просто спят, скорее всего, сменные сторожа. Тихо скользнув вдоль забора, приблизилась к зданию. Патрульных тут почти нет, только десяток человек ходит поверху чистокола, да еще пара бродит по единственной улице из конца в конец. Расслабились люди, сильно расслабились. Ставни были закрыты изнутри на задвижки, но окна первого этажа все равно были слишком узки даже для меня, они больше походили на бойницы для стрелков. А вот на втором этаже вполне можно было пролезть. Быстро вскарабкалась по стене к окну, ведущему в одну из пустых комнат, после чего по-простому ухватилась за одну из ставень и потихоньку, стараясь не шуметь, выломала ее, залезла внутрь, положила ставню на пол и огляделась. Небольшая комнатушка, явно чей-то рабочий кабинет. Единственная живая душа на этаже должна была быть в соседней комнате, так что задерживаться я не стала. Вот только дверь оказалась заперта снаружи, скорее всего, на висячий замок. Я закатила глаза. Впрочем, чего еще стоит ожидать от заштатной деревеньки? Хорошо еще, что тут необыкновенный засов. Опять же, особо не изгаляясь, я просто навалилась на дверь плечом и стала потихоньку ее продавливать, пока с наружной стороны двери не раздался негромкий треск, ознаменовавший вырванные с мясом замочные петли. Хорошо быть вампиром. Скользнув в коридор, замерла и прислушалась. Тишина. Только в соседнем кабинете кто-то печально вздыхает. Это хорошо. Раз вздыхает, значит, жив. А раз печально, значит, занят какими-то делами или мечтами. А раз занят, то не особо смотрит по сторонам. Скользнула к нужной двери. Осторожно приоткрыла. Внутри обнаружился просторный кабинет. Шкафы, полки, лавки, все было просто завалено книгами. Даже на полу стопками лежали пухленькие томики, из которых торчали разноцветные бумажки-закладки. В дальнем конце кабинета, у самого закрытого окна, стоял массивный и неожиданно чистый стол. На нем был лишь один подсвечник с полусгоревшей толстой свечой, да развернутый пергамент, прижатый с одного конца чернильницей, а с другого – кинжалом. Над пергаментом склонился, пожевывая кончик пищевого пера, молодой человек. Он что-то неразборчиво бормотал под нос, задумчиво глядя на огонек свечи. Убедившись, что человек в кабинете действительно один и глубоко погружен в какие-то размышления, я осторожно приоткрыла дверь пошире. Когда щель оказалась достаточной, бесшумной тенью скользнула внутрь кабинета. Пламя свечи колыхнулось от легкого сквозняка и порыва ветра, вызванного моим рывком. Зашелестели страницы распахнутых книг. Едва слышно скрипнула половица. Всего этого хватило, чтобы сказать опытному бойцу, что он в комнате не один, и сидящий за столом человек это понял, но было уже слишком поздно. «Шевельнешься, и вскрою от подбородка до самых яиц», — прошипела я на ухо дернувшемуся парню, прижимая лезвие кинжала к его горлу. Тот слегка повел головой, видимо, попытавшись обернуться, но тут же передумал, когда лезвие кинжала надавило чуть сильнее, отвечая на мои вопросы максимально правдиво, тихо, коротко и емко. «И тогда, может быть, останешься жив». Свободной рукой я забрала у него с пояса оружие и заткнула себе за пояс. «Имя? Рануэль Лефикрус», – прошептал он пересохшими губами. «Рануэль? Эльф? Нет, не похож». Я пригляделась к ушам. Их кончики, скрытые густой черной шевелюрой, оказались чуть заостренными. полукровка. Причем даже не в первом поколении. Ясно, понятно. Это объясняет, что он делает в столь занюханной деревушке с таким количеством книг, на которые можно купить целый особняк. Наверняка у ублюдка очень богатая семья, которая и выслала его с глаз долой. Интересно, а каков он на вкус? Эльфийская кровь, даже столь разбавленная, деликатес в наших краях редкий. А теперь, сладенький, слушай внимательно, ласково пропела я на ухо парню, который внезапно вздрогнул и почему-то покраснел. Быстренько припоминай, где тут лежат драгоценности, денежки и, особенно, казна. С последним тыкала наугад, староста деревни вряд ли будет хранить деньги в столь слабо охраняемом здании. Я сомневалась, что у такой деревеньки вообще есть казна. Но вдруг, темный любит пошутить. Казны нет, грустным и, стоит признать, очень приятным голосом подтвердил мои опасения пленный. Но есть сбережения, мои, там 300 золотом. Так, а вот это уже попахивает бредом, или слабоумием, или ловушкой, скорее, последним. Хорошо, веди. Я отстранила один кинжал от его горла и тут же приставила второй к спине, только без глупостей. Можно было, конечно, загипнотизировать его, но зачем? Я могу использовать этот трюк только строго ограниченное количество раз за ночь, которая лишь начинается, так что лучше приберечь, вдруг действительно понадобится. Рануэль медленно встал и, взяв со стола свечу, пошел к выходу. Я шла в двух шагах позади так, чтобы быть в тени от тусклого света свечи, прячась под покровом тьмы. Шли недолго, остроухий остановился буквально через пару комнат и, достав из кармана ключ, отпер висящий замок, прошел внутрь. Я осторожно скользнула следом. Комната была явно жилая, что еще раз подтвердило мои догадки о влиятельной богатой семейке, кому еще под силу устроить своего отпрыска жить в здании администрации, которая по совместительству была самым добротным строением в деревне после ратуши. Но вообще все это странно. Где-то на грани сознания начал позвякивать колокольчик опасности. Я мгновенно напряглась, припав к земле и прислушиваясь к ощущениям. Ловушка? Нет, не похоже. Опасность идет откуда-то снаружи, из-за пределов деревни. Смутное, но устойчивое чувство тревоги. Вот, привлек мое внимание Рануэль, доставая из-под кровати с мягким перьевым матрасом небольшую шкатулку. Вы где? Тут, хрипло отозвалась я, подходя поближе и скидывая маскировку. Открывай. Да, сейчас. Остроухий что-то щелкнул на крышке и шкатулка открылась, показывая свое содержимое. 3 туго набитых завязанных мешочка, один открытый, в котором в свете свечи сверкали золотые и серебряные монеты, россыпь драгоценных камней и маленькая серая коробочка с изображением 2 змей, черной и белой. Ее тоже открыть? Поинтересовался Рануэль, словно угадав мои мысли. Я облизнула губы, но тут же тряхнула головой, делая шаг назад. Это все странно, слишком странно. Посмотрела на лицо этого недоэльфа. Тот был спокоен, наблюдая за мной. Черные волосы, собранные в хвост, и абсолютно белые, словно слепые, глаза. И аромат, дурманящий, сладковатый аромат крови. Его рука медленно открыла коробочку. Кольцо, тонкий ободок, обхватывающий безымянный палец, был выполнен в виде белой змейки с дымчатыми камушками на месте глаз. Что? Как? Я окончательно перестала что-либо понимать, бестолково хлопая ресницами. КХМ, раздался деликатный кашель. Подняв взгляд, огляделась. Все та же комната, а мы с этим Рануэлем стоим точно в центре. Подняв руку, недоэльф демонстрирует точно такое же кольцо, только черного цвета и с розовыми камнями глазками. КХМ, кашель повторился. Вот только это был не остроухий. Чуть повернув голову, я увидела рядом маленькую девочку в розовом платье. Она смотрела на меня большими розовыми глазами и улыбалась, демонстрируя набор очаровательных игловидных клыков. Рани, ты уверен? От голоса этой девочки волосы сами собой встали дыбом, а дыхание перехватило так, словно за шиворот плеснули ведро ледяной воды. Абсолютно, кивнул парень. Ну что ж, вздохнула девочка. Тогда объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту. Шта? 2. Тук-тук-тук. Нет, это не сердце трепещет в груди молодой девушки, только-только выданной замуж. Это одна идиотка стучится головой об стену. Роуз, может, хватит? Раздался за спиной спокойный мягкий голос. Гррррр, я смогла выдавить из себя лишь рычание. И снова долбанулась лбом. На этот раз о дверной косяк. Со всей дури. Так, чтобы кровь и осколки костей разлетелись во все стороны, а на утро нашли лишь остывшую окоченевшую тушку. Но, увы, сейчас середина ночи, Я даже боли не почувствовала, а небольшая ссадина затянулась мгновенно. Ладно, дышим глубже, дышим чаще. Это еще не конец света. Угу. Это конец одной отдельно взятой вампирши. Перед глазами до сих пор висели два системных сообщения. Кольца деспота и жертвы, парный артефакт божественного ранга. Ограничение. Только для двуполых разумных. Надевший черное кольцо становится деспотом и обращается к богу-покровителю с просьбой отыскать наиболее подходящую ему жертву. После этого он должен надеть второе кольцо на указанного разумного и подтвердить свой выбор. Примечание. Мнение жертвы не учитывается. Эффекты белого кольца жертвы. Даже в смерти мне не обрести покой. Пока жив деспот, его бог-покровитель имеет право на неограниченное число воскрешений жертвы вне зависимости от ее желаний. Невинная жертва безумных страстей, жертва не может нанести деспоту никакого прямого или косвенного ментального или физического урона, а также обязана подчиняться его прямым приказам. Рядом. Деспот может в любой момент телепортировать жертву к себе. Получены новые достижения. Кровавая свадьба. Поздравляю. Тебя официально венчала древняя Этюд. Жена дракона, поздравляю, ты официально вышла замуж за дракона крови. Тряхнув головой, смахнула надоедливые таблички с глаз долой. К сожалению, точно так же стряхнуть стоявшего за моей спиной человека не получится. Хотя, какой он, к темному, человек, и даже не недоэльф, дракон, мать его. Тук, тук, тук, Роуз, вновь позвала меня эта ящерица. Повернись ко мне. Тело само собой рывком развернулось и вытянулось по стойке смирно. «Ну вот, началось. И что дальше?» – зашипела я. «Прямо тут изнасилуешь?» Мы стояли в том же заваленном книгами кабинете, где я взяла его в заложники. А великий патриарх, теперь даже самой об этом думать смешно. «Зачем же сразу насиловать?» – мягко улыбнулся остроухий, демонстрируя чуть более заостренные, чем нужно, зубы. «Я могу приказать тебе получать удовольствие, допустим, от хлыста, и ты будешь извиваться и просить отхлестать тебя как можно жестче, на виду у всей деревни». А, Т, я потеряла дар речи, ощущая, как медленно холодеют ноги. «А ведь и правда, может, и я даже убиться не смогу, воскресит его богиня, и ничего ему не сделаю, и никуда от этого извращенца не денусь. Но это неинтересно», — продолжил Рануэль, дав мне осознать всю реальность угрозы. «Если бы захотел себе секс-игрушку, то вполне обошелся бы простой рабыней. И что тебе нужно?» Вот тут я честно растерялась. «Любовь». «Так, поправка. Я попала в рабство не к извращенцу, а к полному психу». «Ладно, не забивай голову», — тихо рассмеялся остроухий, глядя на меня белыми глазами. «Можешь считать меня просто своим немного эксцентричным спутником. А сейчас мне нужно собраться в дорогу, так что иди к своим друзьям, утром встретимся у ворот». Вот тут меня уговаривать не надо. Но прежде чем я успела сделать хоть шаг, он снова меня остановил. «А, нет, подожди минутку. Что еще?» Скрипнула я клыками, сжимая кулаки и чувствуя, как когти пропарывают кожу на ладонях. «Ты ведь не только за деньгами, но еще и за кровью шла. Иди сюда, мне интересно, что ты скажешь насчет моей». Я сглотнула. «Кровь дракона. Последователя древней богини. Меня сожжет», — пробормотала себе под нос, пока ноги сами несли к этому ублюдку. «Обязательно», — кивнул он, — «если выхлюпаешь стаканчик другой, а вот пару капель вполне осилишь. А сейчас, дорогая, встань на колени и открой ротик». Разум даже не успел возмутиться, а тело уже послушно выполнило чужой приказ, еще и язык высунуло. «Хорошо, хоть хвоста нет, а то, чувствую, виляло бы им так, что все бока были бы отбиты. Кто-нибудь, убейте меня». А этот тип тем временем сунул мне в рот свой грязный палец и дотронулся до одного из клыков. В нос ударил такой аромат, что рассудок помутился и все мысли испарились куда-то далеко-далеко. Я могла лишь бездумно наблюдать, как он неспешно и демонстративно выдавливает капли крови из проколотого пальца мне на язык. Кап, тело пробило крупная дрожь, а зрение помутилось. Кап, позвоночник словно превратился в желе. Чтобы удержаться, пришлось схватиться руками за его одежду и буквально повиснуть на ней. «Хорошая девочка», — донеслось словно сквозь вату. «А теперь глотай». И я проглотила. Смешанная со слюной кровь скользнула по горлу, обжигая не хуже расплавленного металла. Через мгновение от желудка по всему телу растекся жар, постепенно превращающийся в пламя, слишком сильное для такого слабого существа. Когда я вновь смогла связно мыслить и воспринимать происходящее, то обнаружила себя лежащей на спине, на полу того самого кабинета. Одежда была насквозь промокшей от пота, Дыхание давалось с трудом, а тело все еще потряхивало сладостной дрожью. «Мда, в поле моего зрения появилась голова Рануэля. Две капли для тебя все же многовато. Ублюдок», — выдохнула я, прикрывая глаза. «До таверны я добралась только через час, и совсем не из-за слабости. Скорее, наоборот, после того, как организм более-менее переварил поступившую ману, ее оказалось столь много, что меня начало трясти уже от распирающей энергии. Пришлось нарезать кругов 50 вокруг деревни просто, чтобы не взорваться». Проскользнув к комнате под маскировкой, дернула за ручку двери. Закрыто. Изнутри ни звука. Прелестно. Осторожно постучала, не хватало еще, чтобы кто-нибудь меня заметил. «Доказывай потом местным крестьянам, что ты не тварь кровососущая. Не то, чтобы я их боялась, но зачем лишний раз нарываться?» И так нагуляла уже проблему с большой буквы «П». К счастью, второй раз стучать не пришлось. С той стороны я уловила едва слышный шорох и звук отодвигающейся задвижки. Стоило мне скользнуть в приоткрывшуюся дверь, как котлетка сразу же закрыл ее обратно. Быстро оглядела номер. Ариста дрыхла, слегка похрапывая и раскинув руки-ноги во все стороны. Вещи были аккуратно сложены в углу, на столике тускло горел фонарь со свечой внутри, а сам волчонок зябко ежился, настороженно водя наполовину обрезанными ушами. Оба были одеты, следов разврата не наблюдалось. Хотя, я принюхалась к подозрительно смутившемуся Арусу, после чего посмотрела на блаженное лицо Айфи, у которой возле губ обнаружилось еще более подозрительное пятнышко. «Развлекаемся, значит, я отбивался», волчонок смутился еще больше, прижав уши и сделав несчастные глазки, вернее, глазик. Я махнула рукой. «Ладно уж, сама эту шлюху на него повесила, зато хоть ожил, бесичий паршивец, а то ходил со взглядом дохлой рыбы. А у тебя как прошло?» – осторожно поинтересовался Арус, чем мгновенно испортил мне только-только начавшее подниматься настроение. «Хуже не бывает», – ответила я, стягивая сапоги и падая на свою кровать. «Вряд ли, конечно, усну, но хоть полежать отдохнуть нужно. Тебя раскрыли?» Единственный глаз волчонка заметался по комнате, явно прикидывая, что хватать первым, вещи или блондинку, или ты кого-то убила. «Хуже», — вздохнула я, отворачиваясь от него и поджимая к груди ноги. «Я вышла замуж», — раздался звук шлепнувшегося на задницу тела. «Утро началось с песен, или пыток, я так и не определилась, а золото закатной тишины. Молю, яви свою улыбку, и пусть солнце не озарит ее, но истинный оскал клыков узреть мечтаю я. Ты отвратительно поешь», — проворчала я, открывая ставни и опасливо выглядывая на улицу. «А стихи — вообще дерьмо редкостное. Главное не слова, а те чувства и смысл, которые ты в них вкладываешь», — заявил стоящий под окном Рануэль, лучезарно улыбаясь. «Просто сдохни уже», — уткнулась я лбом в подоконник. «День был пасмурный, а на мне глубокий капюшон, но ни один вампир не будет рад тому, что его разбудит ранним утром и заставит куда-то идти. Ты же говорил, что встретишь нас на выходе». «Это был обманный маневр», с самым серьезным видом ответил Остроухий. «Чтобы ты не попыталась сбежать до выхода из деревни, хотя это все равно бесполезно. Давай, поднимай своих спутников и спускайтесь вниз, позавтракаем, закупимся и двинем. А ты знаешь куда?» — попыталась съехидничать я. «В Эфирон, куда же еще?» Рануэль расплылся в широкой зубастой улыбке. «Я прекрасно осведомленный о твоей цели и о маршруте. Я знаю о тебе все, о фее моих снов, даже то, о чем ты сама и не догадываешься. Кто-нибудь, всадите уже этому герою-любовнику стрелу в печень, или мне кол в сердце, желательно, серебряный». «Что там за шум?» — раздался из-за спины сонный голос Эйфи. «С мужем общаюсь», — ответила я, закрывая ставни и поворачиваясь к этой корове. Ну, во всяком случае, глаза у нее в тот момент были именно как у буренки, которой вместо утреннего ПДА прописали анальную кару крапивой. Пока собирались, котлетка с закуской не проронили ни слова, только бросались такими взглядами, что у меня невольно начали уши краснеть. Хорошо, хоть возились недолго, вещей и так немного, да и сумки мы вечером особо не потрошили. Перед выходом из комнаты я построила обоих и критично осмотрела. Парочка была одета в простую, чуть грязноватую крестьянскую одежду, доставшуюся от культистов-лесорубов. Для работы эти тряпки еще более-менее подходят, но вот для дальних путешествий ни разу. Оружия не было, зато в поклаже лежало несколько ценных украшений. «Этот тип, начало я, ждет нас внизу, и дальше пойдет с нами. О наших отношениях не спрашивайте, вообще ни о чем не спрашивайте», — иначе одного ждет кастрация выбитыми зубами другого. Уяснили? А, попробовала было что-то пискнуть закуска, но волчонок тут же профессионально прикрыл ей ротик ладонью. Мы поняли, Роуз, будем молчать. Обреченно вздохнув, я поправила капюшон и повела эту парочку вниз, тихо надеясь, что мы не будем привлекать внимание немногочисленных постояльцев и зашедших пропустить стаканчик местных бездельников. Однако стоило нам показаться на лестнице, как на весь трапезный зал раздался громкий счастливый вопль. «Любимая, я тута, создатель милостивый, я понимаю, что не ангел, и даже не человек, я обычный тихий монстр, который пытается выжить в меру своих сил и способностей. Я всегда старалась жить пусть и эгоистично, но в мире со своей извращенной совестью. Но я абсолютно точно уверена, что не заслужила подобного наказания. Оно слишком ужасно. Всем вина в честь моей тайной свадьбы. Тут есть какой-нибудь паладин света? Одному вампиру нужно срочно совершить самоубийство. Нет, лучше пригоните драконоборца. Правда, вряд ли в этом мире есть кто-то достаточно сильный, чтобы совладать с тварью подобного уровня. Разве что. Перед глазами почему-то возник странный образ. Человек, стоящий ко мне спиной, в черном боевом костюме, с двумя черными клинками. От его правой руки исходит зловещий темный туман, а левая светится мягким белым светом. «Рассаживайтесь, дорогие друзья», — вывел меня из странного транса жизнерадостный голос дракона в человеческом обличье. Я села напротив этого типа, нервно поправила капюшон. Он слишком неадекватно себя ведет, слишком разные манеры поведения в разных ситуациях. Учитывая мое положение, это сильно нервирует. «Ваше вино, сэр Рануэль», — веселым голоском сказала подавальщица, поставив большой кувшин на середину стола, вместе с огромной тарелкой нарезанного мяса и овощей. А почему свадьба была тайной? И кто невеста? Вот она, с улыбкой счастливого идиота остроухий указал на меня пальцем. Правда ведь, красавица? Подавальщица удивленно вскинула бровки, покосившись на Айфи. Ну да, к кому еще притягиваются все взгляды, упавшие на нашу компанию? Ну, хотя бы в тени ее в имени я не так сильно бросаюсь в глаза, так что можно считать закуску еще и маскировкой. А излишне любопытная подавальщица тем временем внезапно наклонилась и заглянула мне под капюшон. В следующее мгновение она, резко побледнев, сделала несколько быстрых шагов назад. «Правильно, не нужно заглядывать в глаза раздраженному вампиру, даже если на дворе день. Я вполне способна разорвать эту дуру на части даже в столь жалком состоянии. Рази, милая, не пугай людей», — укоризненно посмотрел на меня Рануэль. «Они не виноваты в твоем плохом настроении». «Шии», — зашипела я, не удержавшись. «А кто виноват? Ну, если хочешь, мы можем уединиться и я его быстро поправлю», — расплылся дракон в широченной улыбке. «Поверь, еще никто не жаловался на мои услуги. Вот и иди к тем, кто не жаловался. Бесит. Не знаю, почему, но бесит. Может быть, мы все же представимся?» — влезла в разговор наша блондинистая шлюха. «Я эльфиаркийская будущая королева. Ай, она немного не в себе». «Не обращайте внимания», — вымученно улыбнулся волчонок, приобнимая закуску одной рукой и вторую держа под столом, где явно незаметно щипал ее за пышные бедра. «Не стоит так шифроваться», — хмыкнул Рануэль. «Я прекрасно осведомлен о ваших личностях и текущем положении дел. Роуз меня обстоятельно просветила. Врет и не краснеет. Завтракайте», — буркнула я. «Дорога длинная, а мы еще даже собираться не начали. Ну, не такая уж и длинная». Рануэль откупорил бутылку вина и разлил всем по деревянным кружкам, отполированным то ли старательным мастером, то ли не менее старательными пальцами местных пьянчуг. «Думаю, за пару дней, если особо не спешить, доберемся». «Куда?» — не поняла я. «В столицу, конечно». Остроухий отпил глоток и хитро улыбнулся. «И не делай такие глаза, дорогая. Дракон, к твоему сведению, это не только несколько тонн мышц и чешуи, но еще и отличное транспортное средство. У тебя есть ручной дракон?» Горящими глазками уставилась на него Айфи. «Нету», — скромно потупился тот, только что ножкой не шаркая. «А к чему тогда?» Блондинка разочарованно захлопала глазами с таким видом, будто сейчас обиженно расплачется. «Приручать и порабощать сородичей у моего вида не принято, в отличие от людей». Глазки моей провизии округлились практически одновременно. В следующий момент они засыпали Рануэля вопросами. Сыпала, правда, преимущественно Айфи, а котлетке приходилось больше одергивать ее то за слишком громкий тон, то за практически вывалившееся из декольте вымя. А я в это время впала в какую-то странную задумчивость, зачем-то пытаясь упорно нащупать ускользающий образ того самого человека с черными мечами. Он был важен, но чем и как, я не знала, но я узнаю, чего бы это мне не стоило.